Она распаковывала баул, вытаскивала и развешивала на спинке стула приобретенные в Лондоне туалеты, шелковые платья, шаль, что-то вроде кружевной наколки, тогда модной, и множество других вещей. Суетная и неряшливейшая женщина. Грязнуля дома, разряженный манекен на улице. Мадам поставила на камин зеркальце в квадратный фут и в нем любовалась собой, прикладывая наряд за нарядом, примеривая самодовольную улыбку на злобное изношенное лицо. Я понимала, что верный способ продлить мои мучения — это выразить недовольство. И я молчала. Наконец я крепко заснула, хотя перед глазами у меня все стояла костлявая фигура мадам. Она задрапировалась серым, в светло-вишневую полоску шелком и оглядывала себя через плечо в маленьком зеркальце для бритья, пристроенном на камине. Утром я внезапно проснулась и села в постели, на миг позабыв о нашем путешествии, но в следующий все вспомнила. «Мы не опоздаем, мадам?» «На судно?» — спросила она с одной из своих чарующих улыбок и выпрыгнула из кровати. «Не сомневайтесь, они про нас не забыли. Еще 2 часа ждать». «Из окон видно море?» «Нет, дрожащая детка, но вы посмотрите его вдоволь». «Я, пожалуй, встану», — сказала я. «Зачем спешить, моя дорогая Мот? Вы изнурены, вы что? Хорошо себя чувствуете?» «Достаточно хорошо, чтобы встать. Мне будет, наверное, лучше, если я встану». «Зачем спешить? Незачем. И судно может пропустить. Ваш дядя, он сказал мне выбирать». «Здесь есть вода? Принесут». «Пожалуйста, мадам, позвоните». Она с готовностью дернула шнурок. Потом я узнала, что звонок не работал. «Что стало с моей цыганской булавкой?» — вскричала я и почувствовала, как сердце у меня почему-то упало. «У, эта штучка с красной головкой? Наверное, свалился на пол. Не найдем, когда вы встанете». Я подозревала, что мадам взяла ее, чтобы досадить мне. Это было в ее духе. Не могу выразить, насколько утрата крохотного амулета расстроила и взволновала меня. Я искала булавку в кровати. Я перевернула всю постель, искала везде. Но, наконец, отказалась от поисков. «Ужасно!» — вскричала я. «Кто-то выкрал ее, чтобы просто помучить меня!» «Как дурочка!» А я ею и была. Я упала на кровать и, зарывшись лицом в подушку, расплакалась от гнева и отчаяния. Через какое-то время я, впрочем, перестала плакать. Я надеялась, что верну себе амулет. Если мадам выкрала его, он найдется. Но пока пропажа беспокоила меня, как дурное предзнаменование. «Боюсь, моя дорогая диетка, вам не совсем хорошо. Так пристранно, что вы подняли шум из-за какой-то булявки. Никто не поверит. Вы согласен, что лучше, если вам завтракать в постель?» И она продолжала в том же тоне, пока я, наконец, не овладела собой и, решив, что не буду осложнять отношения с мадам, которая может сделать остаток путешествия для меня невыносимым и по прибытии мне навредить, спокойно сказала: «Хорошо, мадам, я знаю, что веду себя очень глупо. Но я так давно берегла этот пустячок, эту крохотную булавку, что мне она стала дорога. Наверное, она потерялась. Я должна смириться, хотя смеяться, как вы, не могу. Что ж, я сейчас встану и оденусь». «Вам лучше лежать, сколько можно», — проговорила мадам. «Ну, как вы хотели», — добавила она, видя, что я встаю. Еще не успев полностью одеться, я спросила: «Из окна вид красивый?» «Нет», — ответила мадам. Я выглянула и увидела мрачный двор колодцем в одной из 4 каменных стен, которого было мое окно. «Не пригрезилось ли мне все?» «Это гостиница», — начала я в замешательстве. «Ну, гостиница ли это?» «О, это так похоже! Это же внутренний двор в Бартрамехо!» Мадам всплеснула своими громадными руками, сделала фантастическое па и разразилась смехом в нос, похожим на крик попугая, а потом сказала: «Дрожащий мед, разве не легкий трюк?» Я была настолько поражена, что, онемев, только глупо озиралась вокруг, чем вызывала у мадам новые взрывы смеха. «Мы в Бартрамехо», — говорила я. «Как же это?» Ответом мне был все тот же смех. Мадам пустилась в свой вальпургиев танец, столь ей удававшийся. «Я ошибаюсь? Ведь так? Что это?» «Разумеется, все только ошибка. Бартрамехо совсем как Дувр. Это известно всем философам». Я молча села и стала смотреть в темный глубокий колодец, пытаясь осознать действительность, понять, что все это значит. «Хорошо, мадам. Наверное, вы сумеете убедить моего дядю в вашей преданности и сообразительности, но мне кажется, что его деньги потрачены впустую, а его указаниями вы пренебрегли». «Ха-ха! Не важно. Он меня простит!» Мадам захохотала. Ее тон испугал меня. Ощущая какую-то неясную, но повергавшую в дрожь опасность, я начинала думать, что она действовала по макиавелевским указаниям своего господина.